Глава 7. Мишель Миллерс. В нашей кофейне было тихо и уютно, будто ничего особенного не происходило за день. Две молодые женщины сидели за столиком у окна и о чем-то шептались и, смеясь, потягивали кофе, закусывая нежными сливочными пирожными. В дальнем углу сидел здоровый дракон, на плечах которого буквально трескалась рубашка, и, поставив на стол книгу, сосредоточенным видом читал. Я не смогла сдержать улыбки, узнав по обложке эротический роман Вероники Веритас. Отец обслуживал на кассе небольшую очередь покупателей, которые разбирали сегодняшний хлеб. Отец улыбался. Сегодня он не стал настаивать на дурацком фартуке в клеточку и надел обычный белый, который подчеркивал сдвинутый на бок поварской колпак. Он всегда улыбался, что бы ни происходило. Когда умерла мама, в моей душе будто образовалась дыра. Казалось, вся радость и счастье в моей жизни шли только от нее, и я долго не могла оправиться. Но папа продолжал улыбаться. Каждый день, как бы я ни грустила, как бы ни плакала, как бы сложно ни было. Он улыбался даже на ее похоронах, несмотря на то, что все прекрасно видели, как на самом деле ему плохо. По его щекам могли катиться слезы, но папа не позволял улыбке сойти с его лица. «Шелли!» Обрадовался он, когда колокольчик брякнул надо мной. «Как хорошо, что ты пришла. Где задержалась?» «У команды была тренировка», — пояснила я. «Пришлось задержаться». На самом деле, когда остальные пошли в бассейн, мне уже не нужно было оставаться. И хотя меня беспокоили синяки на лице Маркуса, он бы вряд ли со мной стал разговаривать после того, что произошло на Элоне. И намного больше меня беспокоило отсутствие песчаного дракона в академии. Если он заболел и не может присутствовать на игре, это только подкрепит мисс Робинсон в идее избавиться от него. И кто-то должен был предупредить Макса. На сообщение вещателя он не отвечал, поэтому, недолго думая, я отправилась его искать. Сначала зашла в его комнату в общежитии Академии, но мне никто не открыл. Потом подумала, что если бы он был в общежитии, то пришел бы на общее собрание даже больным. Скорее всего, он провел ночь в родительском доме. Сверившись с анкетой, я отыскала особняк, в котором жил Макс. Но и там открывшая мне драконица только развела руками. Дескать, его не было дома со вчерашнего дня. Так что в кофейню я вошла в самом паршивом расположении духа. И даже отцовская улыбка не сильно подняла настроение. «Я приму душ и помогу тебе», – устало проговорила я. «О, в этом нет необходимости». Он с вежливым кивком протянул покупательнице сверток с выпечкой. «Приятного аппетита, приходите еще». «Ты здесь с самого утра», – заметила я. «Так что на мне уборка кухни сегодня». «Спасибо, милая». Папа уже накладывал в другой сверток то, что просила вторая покупательница. «Ну, у тебя сегодня гости. Я как раз приготовил для него кофе и собирался отнести. Захвати, пожалуйста». «Гости?» Я удивленно похлопала ресницами. «Кто бы это мог быть? Лина в такое время не заходит. Она живет недалеко от академии. И из моего района вечером добраться бывает уже сложно». «Гость?» – пояснил отец, лукаво подмигивая. «Весьма симпатичный, кстати», – добавила одна из девушек за столиком. И обе захихикали. «Что?» – я приподняла брови и смущенно отвела взгляд. «Если это кто-то из команды?» «Постой, Нейл пришел, что ли?» «Кто-то значительно выше и шире в плечах, чем Нейл». Папа быстро отсчитал сдачу последней из посетительниц. Но в этот момент колокольчик звякнул, и в кофейню вошел новый покупатель. «Дракон?» «Не знаю». Отец пожал плечами. «Добро пожаловать, мистер Бигглс. Чем вас порадовать сегодня?» Сердце застучало быстрее. В последнее время из людей мужского пола мне приходилось общаться разве что со своим бывшим. Но если это не он, то, скорее всего, кто-то из драконов. Но отец не уверен в его расе, значит... «О, нет, только не он!» Новенький из нашей группы, Ривиан Гурсо, принадлежал к драконам другого вида и чертами лица отличался от драконов Феригии. Поэтому точно определить его расу на глаз неискушенному человеку было сложно. Но что ему от меня надо? Помимо волнения из-за внезапного визита столь необычного гостя, пришло еще осознание того, что он своими глазами увидел, в каких условиях мне приходится жить. После особняков, в которых живут другие учащиеся Академии Золотых, это просто... дыра. Игнорируя, что к щекам прилила кровь, Я твердым шагом прошла к лестнице и быстро вбежала по ступеням, чтобы резко открыть дверь и... выдохнуть с облегчением. «Макс!» — воскликнул я, чувствуя, как губы расползаются до ушей. «Шелли, забери поднос с кофе!» — донесся снизу папин голос. «Подожди минуту!» — попросил я своего гостя и побежал обратно за кофе. Дракон сидел на краю моей кровати, опершись локтями о колени и глядя в пол. Когда я вернулась с подносом, он поднял на меня чуть мутный взгляд и тут же встал, чтобы помочь мне поставить кофе на мой прикроватный столик. «Прости, что без приглашения», — проговорил он каким-то не своим голосом. «Но можно у тебя переночевать? Если вернусь в таком состоянии, мне мамки голову оторвут». Я помотала головой. «Подожди, сядь и давай с самого начала. В каком смысле мамы? У тебя их много, что ли?» «Пятеро», — кивнул Макс. «В смысле, у твоего отца пять жен?» «Нет». Он все-таки сел обратно на кровать и сразу же взял в руки пышную слоеную булочку, от которой оторвал кусочек. «Я живу в общежитии Дорага, в котором собираются все одинокие драконы нашего клана, проживающие в Пантерее». «Община? Ах да, ты ведь сирота!» Я потупила взгляд. «Прости, совсем забыла». Он отмахнулся. Красивые скулы на худом лице подчеркивались в то время, как он быстро жевал булочку. «Ничего, я привык. Голодный, как волк, если честно». «Подожди, сейчас я принесу что-нибудь с кухни. У нас обычно вечером скапливается некондиция». И я поспешила вниз, перепрыгивая через ступеньку. Появление Макса немного взволновало меня. Не только от того, что я в полдня переживала о том, где он находится, но и потому, что он этим признал, что видит во мне кого-то больше, чем просто девчонку-человечку. Такое признание со стороны дракона дорогого стоило. Пусть даже через несколько дней он перестанет быть членом команды. «Ты сможешь остаться у меня на ночь», сказала я, вернувшись и поставив на столик тарелку, наполненную самыми разными булочками, среди которых были с мясом и с зеленью, и даже парочка сырных, которые обычно разбирали даже в некондиционном состоянии. «Но только при условии, что честно расскажешь мне, где ты был, что случилось и почему тебе мама дома голову оторвут». Макс смерил меня насмешливым взглядом. «Если ты все узнаешь, то донесешь тренеру, и он выкинет меня из команды». «Ты и так на грани вылета». «Только потому, что не появился сегодня в академии?» — удивился Макс, набивая рот едой. «Я ожидал, конечно, наказания, но чтоб так категорично. Я вроде ничем больше не провинился». «Не совсем так. Это решение нового тренера. Но я расскажу тебе обо всем только после того, как ты ответишь на мои вопросы». «Ты жестокая женщина, Миллерс», — проворчал Макс. «Спасибо, хоть голодом не морешь». «Кстати, а почему ты просто не пошел в общежитие? Уж там-то до тебя матери не добрались бы». «Ага, там до меня добрался бы длинный нос комендантша. Уж она-то манго за километр учует». «Манго?» — я повела головой. «Тот самый иномерный фрукт, который для драконов как...» Сравнение подобрать не смогла и просто отвела взгляд, потому что с трудом представляла себе Макса и запрещенный фрукт в одном месте. «Тот-тот», — мрачно усмехнулся дракон. «Сам не понимаю, как это все произошло». «Так...» Я взяла его за руку, пользуясь тем, что дракон временно перестал заправляться булочками. «А теперь все с самого начала и со всеми подробностями. Честное слово, я никому ничего не расскажу. В конце концов, я ведь ваш менеджер, и моя работа – помогать команде функционировать». Макс усмехнулся. «Может, найдем место поукромнее? Сюда в любой момент может прийти твой отец и услышать что-нибудь такое, за что отцы человеческих девочек откручивают драконам яйца». Я медленно вопросительно выгнул бровь. «Когда доходит до темы секса, человеческие отцы становятся пострашнее драконов», — доверительно проговорил Макс. «Однажды довелось мне встречаться с девочкой еще на общих курсах академии». «Стоп!» Я вскинул руки. «Меня не интересует, что именно и за что тебя откручивал отец той девушки. Давай только о сегодняшнем происшествии». Макс поморщился. «О таком без пол-литра не расскажешь». «Никаких пол-литра», — строго отрезал я. «Во-первых, у тебя мач на носу. Во-вторых, ты еще и от манго не отошел. Повышенный аппетит – это постэффект?» «Да не, я просто не жрал весь день. Короче, пойдем прогуляемся. Залпом выпив свой кофе и взяв в каждую руку по две булки, Мак встал и кивком позвал меня на выход. Я тоскливо посмотрел на свою кровать. С тех пор, как мне дали место менеджера, покой не приходил даже во снах. «Обещаю вернуть вашу дочь в целости и сохранности не позже 9», торжественно произнес Макс, вытянувшись в струнку перед моим отцом. Я, только спустившаяся по лестнице, развернулась и поднялась на несколько ступеней, чтобы не присутствовать в такой неловкий момент. «И куда вы, молодой человек, собираетесь вести мою дочь?» Неожиданно строго спросил папа, и я стукнулась лбом о стену в надежде, что боль немного приглушит чувство вспыхнувшего стыда. «Здесь неподалеку есть парк со светлячками. Солнце как раз садится, там должно быть довольно красиво. Сейчас по вечерам уже холодно. Шелли не заболеет?» «Что вы, я не позволю ей замерзнуть». «Ну все, идем». Я сбежала со ступенек и схватила Макса за рукав, потащила его в сторону выхода на глазах у заинтересованных посетителей. Почти половину из присутствующих я знала в лицо как постоянных вечерних покупателей. И от этого чувства стыда от развернувшейся перед нами сцены стало только острее. «Мы скоро вернемся, па. Макс сегодня переночует у нас». «Ты бы еще завтра об этом сообщила», усмехнулся отец. Но после этих слов сразу переключился на работу. И над нами уже звякнул колокольчик, когда Макс открыл передо мной входную дверь. «А у вас так миленько», заметил он, оглядываясь на кофейню, из окон которой лился теплый желтый свет. «Надо сказать остальным, если каждая семья нашей команды будет покупать у тебя выпечку, то вы только на этом сделаете половину недельной выручки». «Я не очень люблю распространяться о кофейне», смущенно ответила я, поднимая ворот тонкого свитера, в котором проходила весь день. К вечеру ощутимо похолодало. «Ты правда хочешь пойти в парк со светлячками?» «А чего нет? Я всю жизнь прожил в Пантерее, а там ни разу не был». «Я тоже», призналась я, быстро просчитывая у меня короткий путь до парка. «Ты же рядом живешь», удивился Макс. «Как-то все не до того. Днем учеба, а вечером в выходные помогаю папе в кофейне. Ему ведь тоже надо иногда отдыхать». «А почему никому про нее не рассказала? У тебя и так дел вон сколько. Еще и за нами бегаешь». «Нет, я должен рассказать ребятам. Булки у вас просто огонь». С этими словами он демонстративно откусил большой кусок одного из пирожков, и я отвела взгляд. «Я бы не хотела, чтобы все познакомились с моим папой. Он немного странный. Ты, наверное, и сам уже заметил». «Ничего не знаю, мировой мужик. Получше любой из моих мам. Они меня не кормят уже 10 лет». «В каком смысле не кормят?» Макс пожал плечами, некоторое время молча жевал, прежде чем ответить. «Руки есть, готовить умею, на кухне продукты. В крайнем случае в моем распоряжении рестораны и прочие заведения. С голоду помирить сложно. Но чтоб меня кормили собственной выпечкой». Макс улыбкой покачал головой. «Я согласен стать твоим братом и помогать по дому, если меня за это будут кормить». Он рассмеялся и немного расслабился. По его виду нельзя было сказать, что ситуация в доме Макса сильно напрягает. Но все же в его словах присутствовала доля какой-то странной, не до конца мне понятной грусти. «Тебе холодно», — заметил он. «Может, немного магии огня?» Я мотнул головой. «Мне нравится эта осенняя морозность. Если окружу себя пузырем теплого воздуха, будет уже не то». Действительно, город постепенно погружался в осень все глубже и глубже. В лужах и на мокрых мостовых отражался свет фонарных огней. В воздухе пахло свежестью и дымом затопленных печей. Люди вокруг кутались в куртки, пальто и плащи, быстро шагая по улицам, чтобы скорее оказаться дома. Макс снял с себя черную кожаную куртку и накинул ее мне на плечи. Она была мне настолько велика, что я в ней чуть не утонула, но сохранившееся внутреннее тепло его тела сразу меня согрело. «А ты?» – спросила я, подняв глаза на дракона. Ворот куртки прикрывал шрам у него на шее, но теперь он был отчетливо виден, и я невольно стала рассматривать его. «А я, если будет нужно, сделаю пару упражнений», – хохотнул Макс. «Надо же себя держать в форме перед игрой». «Тогда тебе стоит пересмотреть свои привычки в питании», – заметила я. «Тренер дал мне методичку по спортивному питанию драконов. Мы можем составить тебе меню». «Шелли, ты слишком много думаешь о других». Он вдруг обнял меня за плечи и коротко прижал боком к себе. Мы уже не маленькие мальчики. Я подняла на него взгляд. Так что у тебя сегодня случилось? Да, что-то тоску словил. Пошел в бар, пропустил пару бокальчиков в гордом одиночестве, да разговорился с барменом. Он мне и подсунул экстракт манго, заявив, что он решит все мои проблемы. «У тебя есть проблемы?» – осторожно спросила я. Из всей команды он казался самым беззаботным и, пожалуй, самым нормальным. У него не было проблем ни с учебой, как у Дэна, ни с социальным положением, как у Маркуса, ни с семейными обстоятельствами, как у Лео. Даже повышенная агрессия, которая в принципе характерна драконам, за ним не наблюдалась. Что же могло его беспокоить? «Да там ерунда». «Макс, я остановилась и повернулась к нему лицом. Мы ведь договорились, что ты обо всем мне расскажешь. Я не стану тебя осуждать или обвинять. Наоборот, если смогу, то обязательно помогу». «Ведь в этом заключается твоя работа?» Усмехнулся он и запустил руку в короткие светлые волосы. А когда улыбка сошла с его губ, взгляд его хищных глаз потускнел. «Да ничего особенного. Просто иногда мне кажется, что я бракованный». «В каком смысле?» «Какой-то не такой, как все. И выгляжу не так, и магия у меня какая-то не такая. И в поведении не могу быть таким же, как все. Знаешь, чем я занимался ночью на Элоне, когда остальные, нанюхавшись феромонами Кэрри, перетра...» «Чем?» – перебил я его, чувствуя, что начинаю краснеть. «Спал. Я просто спал, понимаешь? Лео не был в комнате, он вообще всю ночь с кошками гулял. А я просто спал. Мне было плевать». «Подожди», – я мотнула головой. «Не совсем понимаю, к чему ты клонишь». «Да говорю же, ерунда. Просто я почему-то не испытываю потребности в сексе, как нормальные драконы». Ну и после он накрыл меня с этого. А бармен говорит: «Фигня, вопрос. Вот тебе глоток экстракта волшебного фрукта». Капец, как меня накрыло. Я даже растерялась, не зная, что и сказать по этому поводу. Сам по себе Макс был настолько же привлекателен, как и другие ребята из команды. Им также интересовались девчонки из академии. И у него не должно было быть никаких проблем, чтобы вовремя от них подпитываться через постель. Поэтому его слова здорово озадачили меня. «Слушай, я не совсем понимаю, в чем именно твоя проблема». «Да ее и нет», – пожал плечами Макс. За разговором он доел оставшиеся булки и теперь прятал руки от холода в карманах своих брюк. «Просто иногда я думаю, что со мной что-то не так, и не могу понять, что именно». «С тобой все в порядке». Я коснулась его плеча, и наши взгляды встретились. «Думаешь, нормальный дракон обязательно должен трахать все, что движется?» «Хотя бы хотеть», — усмехнулся он. «А я ведь даже не хочу». «Если тебя это по-настоящему беспокоит, можно обратиться к врачу. Но мне не кажется, что у тебя действительно есть проблема. С магией перебоев нет. Скорее даже наоборот, раз ты можешь использовать источники всех стихий. Повышенная либидо драконов связана с двумя факторами. Потребность в обмене силой и низкой фертильностью драконец. Детей ты заводить не планируешь, а с резервом у тебя ситуация лучше, чем у кого бы то ни было в команде, если верить тому, что мистер Эйлор написал в твоей анкете». Макс вздохнул. «Может быть, ты и права». «Слушай, ну вот что ты теряешь? У вас чемпионат, игры идут одна за другой, еще и учеба. Хочешь страстей, как у Меры с Рэйчем? Одного чуть не посадили, другая место себе не находит. Такое себе подспорье над матчем с горгулами. Ты у нас единственный, у кого все в порядке. Если еще и тебя понесет куда-то в сторону, то команда развалится, прежде чем закончится чемпионат». «Не хочу жить неполноценную жизнь», ответил Макс, улыбаясь. Несмотря на довольно теплый хищный взгляд, он, как и мой отец, почти всегда улыбался. «Но манго не решение». «Само собой», — хмыкнул он. «Просто я был пьян и не соображал. Тогда мне это показалось отличным решением». «Итак, теперь ты все знаешь. Твоя очередь отвечать. Что у нас в команде творится?» Некоторое время ушло на то, чтобы рассказать ему о новеньких и о тренере Робинсон, которая должна сменить Эйлора, и о том, какие перестановки она собралась совершать внутри команды. Макс слушал внимательно, ни разу не перебил, и только когда я закончила, сделал глубокий вдох. «Сейчас нам нужно думать об игре с горгулами, а не о тренерах и новеньких. Не важно, кого в итоге выпустят на поле. Важно, чтобы мы все были готовы к этой игре. Так что надо всех стряхнуть». Он вытащил из небольшой сумки, которая была перекинута у него через плечо, свой вещатель, и начал быстро водить по нему пальцем. «Почему ты так спокоен?» – удивленно спросил я. «Тебя не беспокоит перспектива вылететь из команды?» Он поднял на меня немного непонимающий взгляд, будто мысли его были где-то далеко. Потом его взгляд прояснился. Макс усмехнулся и снова опустил его на вещатель. «Как новенькие к нам перевелись из Айсхолла, я точно так же могу уйти в Айсхолл. Или вообще заделаться студентом по обмену. И угнать в другой мир, как этот. Как там его?» «Гурсо», — подсказал я. «Ривиан Гурсо». «Да, наверное. В общем, миров много, всегда можно найти себе место. Так что не конец света. Поэтому давай сосредоточимся на том, чтобы раскидать этих горгулов по камешкам». Мой вещатель издал тихую трель. Достав его, я увидел сообщение от Макса со следующим текстом. «Хей, бро, встречаемся завтра за час до первой пары в землянке Маркуса». «Что ты задумал?» – спросил я. «Судя по тому, что ты рассказал, все за груз поймали с этой ситуации. Забыли о главном». «О чем именно?» «Как о чем? О страсти к игре». Макс рассмеялся, и я подхватила его заразительный хохот. «Наверное, он прав. Как бы ни сложилось, жизнь на этом не заканчивается. Мы совершенно точно не будем сдаваться. Но и волосы на голове рвать тоже еще рано». «О, сообщение от Миранды», — заметил я, когда вещатель в моих руках снова переливчато звякнул. «Она... что?» Макс расхохотался уже в полный голос, чуть не сгибаясь пополам. А я, хлопая ресницами, перечитывал текст сообщения снова и снова. «Как вообще могло такое произойти, что Мира вышла замуж за Лео? Да еще и официально! Что за бездна творится в этой команде?» «Ой, смотри, стайка светлячков!» Макс вдруг указал куда-то в сторону. И действительно, мимо тропы, по которой мы шли, пролетела целая тучка упитанных светящихся светляков. «Давай их ловить», — предложил он. «Что? Зачем?» Но Макс уже схватил меня за руку и потащил туда, где скрылся живой светильник.